«Меня зовут Юрий», – почесал щетинистый подбородок незнакомец, «и я немного знал Север. А насколько хорошо знаешь сейчас?» Легкий скептицизм успел вернуться ко мне, окрашивая мои слова ноткой неуверенности. «Тропы изменились», – зевнул Юрий, а затем достал потрепанную флягу со стертым гербом из-под одежды. «Реки замерзли, шахты обвалились. Даже пьяным я проведу вас, если захотите. У него есть потенциал», – произнес японский мечник, кардинально изменив свое отношение к пьянице. «Я не был слепцом. Пьяница был статным и жилистым. Его руки покрыты мозолями, а на пальцах красовались тонкие шрамы. Вот только теперь я не был так уверен. Даже несмотря на то, что Юрий держался уверенно и спокойно, глаза мужчины были совсем потухшими, как заброшенный камин, а знания, по-видимому, устаревшими. Тяжелое решение. Вот бы найти какой-нибудь решающий аргумент. Бесплатно, спокойно произнес волшебное слово Юрий, откручивая крышку на фляге. Нанят, молниеносно отреагировал на волшебное слово я. Жду сегодня вечером на гостиничном дворике в центре. Знаешь, где это? Угу, неопределенно махнул свободной рукой проводник. Но если потеряешь сознание в снегу, серьезно добавил я холодным тоном, то я тебя там же и оставлю. Справедливо, легко согласился пьяница, хитро ухмыляясь. Наконец-то мы могли покинуть рынок. Поиски проводника прошли трудно, но продуктивно. Теперь не придется ждать опаздывающих наемников. Можно выступать хоть сегодня, хоть завтра. Когда мы уходили от деревянных ящиков, Нобу наклонился ко мне и прошептал. «Господин, я думаю, что мы сделали правильный выбор». Позади нас Юрий отпил из своей фляжки и громко удовлетворенно рыгнул. Путешествие на север обещало быть интересным. Глава 41. На карте, выданной княжной, были четкие отметки и разведданные, собранные ее слугами. Уверен, что Алексеичи подопечные старались в поте лица. У нас все было подготовлено. Оставалось лишь выбрать один из двух вариантов. Разгадать секретное задание Софии, о котором у меня были некоторые догадки, или надежно покрошить ее врагов. Благодаря поспешным сборам, моя команда оказалась одной из первых, готовых покинуть Земноград. Проводник, вымывшись и переодевшись, уже походил на совсем другого человека. Транспортом на первый переезд мы выбрали внедорожники, а дальше Юрий обещал, что все схвачено. Ведь пробираться по древнему лесу, полному неприятелей и снежных ловушек, на автомобилях было рискованно. Оставалось лишь довериться нашему проводнику. Японцы успели доложить последние данные о передвижениях моих братьев и сестер, включая тот факт, что никто не спешил. Похоже, все ждали, кто же совершит первый ход, а я и не против обойти их на старте. Утром пришло письмо от Беатрис, где она заверяла, что не имеет никаких обид и претензий ко мне. Славненько. Вот только отказываться от места первого наследника без боя, не в моих правилах. Выступать решили на рассвете, чтобы успеть покрыть расстояние до разрушенной старой шахты, а там заночевать и двинуться дальше. Маршрут, по ощущениям, отличался от предыдущего, но только по ощущениям. Запомнить или вообще различить темные деревья и снежные опушки было сложно. Мои верные слуги, во главе с Нобу, везли с собой минимум оружия и почти все ближнего боя. Кроме катан я заметил несколько нагинат и максимум провизии. Мне самому было интересно посмотреть, как работает полное звено моей личной гвардии, ну или службы безопасности. Пожалуй, этот актив для меня все-таки оказался самым ценным приобретением. Сегодня мои слуги выбрали белые одежды с меховым утеплением. Впрочем, теплые накидки и толстая ткань нисколько не сковывали их движений. Очевидно, что цвет идеально подходил для маскировки. Я же был в верном светлом плаще, зачарованном неизвестными рунами. Если что-то пойдет не так, то именно он должен был защитить мою бренную тушку. Первая и самая легкая часть поездки закончилась спокойно. Уже к вечеру мы приехали к тому, что осталось после разрушения шахты, то есть к руинам. Здесь все еще покоились остатки чьего-то лагеря, занесенные снегом. Похоже, что это место не так давно посетили расхитители. Скорее всего, они забрали последние ценности из развалин, если они там вообще оставались. Японцы бросили машины и принялись устанавливать защитный периметр с магическими метками на деревьях. Юрий же вылез из транспорта и тут же приложился к фляге. Его было не узнать. Чисто выбритое лицо, острые черты лица, цепкий взгляд. И, конечно же, фляга в руке. Хотя лично я сегодня пропагандирую трезвость. С другой стороны, у проводника эта фляга хотя бы не свистела. Мне тут же вспомнились остальные кандидаты, и я невольно поморщился. «Что, не привыкли к природе, ваше благородие?» Беззлобно обратился ко мне мужчина. «Это не на перине в поместье спать, а я люблю пожестче», в тон ему парировал я, потягиваясь после дороги. Юрий безразлично кивнул, но флягу убрал за пазуху. У кого бронированное пальто, а у кого вместо нагрудника фляга. «Комфортнее всего», без раздумий предложил мне проводник, «будет остановиться в руинах. Мы сможем пробраться на верхний этаж. Там будет теплее и можно развести огонь. Отличный вариант и очень логичный. Вот только сейчас такие были не нужны. Мы выехали первыми и выбрали самое удобное место для ночлега. Еще есть лесопилка и деревенька чуть восточнее. И тут возникает вопрос, оставит ли нас в покое? Ни за что. Скорее всего, постараются застать врасплох. Не обязательно даже вступать в прямой конфликт. Уж Седрик точно это знает. Просто прислать диверсионную группу. И как с ней бороться в замкнутом пространстве с единственным выходом наружу? Верно. Просто не попадать в него. Более того, основным ресурсом с этого рубежа станет провиант. Добывать еду на десяток человек охотой не получится. Да и охотник среди нас один, он же проводник. Взгляд сам собой упал на занятого проверкой работы своих подопечных Нобу. Даже он сегодня был в белом. Нет, этот тоже 100% что-нибудь поймает, но все равно ненадежно, а нужно наоборот. Нет, коротко бросил я, прикидывая, как лучше поступить. Нет, повернулся ко мне лицом проводник. Точно не так, уверенно ответил я на цепкий взгляд. Если не так, то как? Задал логичный вопрос Юрий. Разделим провианты людей на три части, повысил я голос, напитав его магией, чтобы мои приказы услышали в том числе и японские бойцы. Одна группа переночует в транспорте. Только прикопайте вы эти чертовы автомобили, а то как бельмо на глазу. Юрий лишь молча слушал мои команды, не вмешиваясь и не выказывая эмоций. Вторая группа останется в остатках лагеря стервятников, продолжил говорить я. Никаких костров, холодно, но потерпите. Проводник останется с вами, за него и провиант отвечаете головой, а третью в руины, безэмоционально предложил Юрий. Нет, покачал головой я, третья прикопает провиант и пойдет со мной, будем отморозков на подходе ловить. А как же руины? Поинтересовался Юрий. Да что ты заладил, отмахнулся раздраженно я. Будут тебе руины, лично пойдешь и натаскаешь туда хлама. Сделай так, чтобы именно верхний этаж шахты выглядел обжитым. Потом на свою позицию. Так точно, вопреки моим ожиданиям спокойно ответил мужчина, поспешив выполнить мои указания. И не забываем, громко проговорил я, почти срываясь на крик. Слава шевалье! В ответ над замерзшим лесом разнеслось сплоченное эхо. Слава шевалье! За господина! Слава шевалье! Первая ночь будет решающей не только для боевого духа нашего отряда, но и для всей экспедиции. Сумерки накрыли импровизированный лагерь. Все инструкции были выполнены. Патрули разосланы, и я молча лежал, присыпанный снегом, на одной из позиций. Со мной вызвался отправиться Нобу и еще один воин с Нагинатой. С нашей импровизированной обзорной площадки открывался отличный вид на лагерь. Нигде не было света, костры не горели, и лишь от руин доносился ощутимый запах магии и свежеприготовленной пищи. Даже наверху, в темноте осколков руин, виднелись отблески света. Тишину ночи нарушали негромкие звуки, доносящиеся оттуда. Казалось, что внутри находился целый отряд. Проводник сделал свою работу на отлично. Вот только ждать нам, возможно, придется до утра. Все-таки раннее утро самые сонные и неудобные для дежурства часы. Именно тогда стоит ожидать неприятностей, если они будут. Но в счастливое стечение обстоятельств я не верил. Мы прикрепили по два воина для слежки за моими родственниками. Вот только выходить на связь для них было опасно. Как и приближаться к первоклассным магам и наемникам уж слишком близко. А Седрик притащил с собой как раз таких. Целый орден. Как он заманил их в Земноград остается загадкой, но факт остается фактом. У него даже слуг-то толком не было. Беатрис же с Акселем тоже не стали брать с собой много людей. Несколько сторонних гербов напрягали, но не сказать, чтобы значительно. Единственная неизвестность, это что же там у гостевого дома сестрицы в Земнограде делала фура. Проникнуть внутрь нам не удалось, но надеюсь, что там не какая-нибудь уберплюшка, а то у Акселя, вон, губа не дура. Вот и все, что было необходимо знать о родственниках на текущий момент. Главной задачей на ночь было не отправиться к праотцам, да просто пережить ее без потерь. А с завтрашнего дня начнется охота. Остатки кровавых магов и неугодные семьи укрылись в старых деревнях за границей леса. Уверен, что и в самом лесу они успели обжиться. И выкуривать их будет ой как непросто. Но я-то сам не промах. Да и уверен, что они не ожидали, что наследники рода Шевалье так просто примут предложение княжны Онежской. Мысли текли спокойным чередом. Холод медленно пробирался сквозь одежду, но пульсирующая внутри кровь быстро и эффективно отгоняла его. Я пригляделся к очередному свечению в руинах. Что-то тут не так. Именно в этот момент ловушки на дальнем краю лагеря вспыхнули. «Не двигаться», — коротко приказал я товарищам. Выглядело подозрительно. Ловушки загорелись, а противник не обнаружен. В ночной темноте раздалось шипение. В следующий миг темнота отступила, вспыхнув огненной волной. Прямо у края шахты находился огненный маг, запустивший неудержимую полыхающую волну внутрь. Его магия, словно живая лава, поползла вниз неминуемой волной, заполняя все возможные пространства. Будь мы внутри, мы бы оказались заперты в огненной ловушке. Но маг был не один. В момент его колдовства из-за деревьев показалось две группы противника. Немногочисленные, укрытые в ткань, которая не только сливалась с окружающей средой, но и скрывала их присутствие магически. Они атаковали наш транспорт, тот, что был не укрыт под снегом. Машины были пронизаны магическими стрелами. Сейчас мог бы разразиться хаос. Именно его ожидали увидеть нападающие, готовясь добить раненых и напуганных воинов. Вот только они поразили ложные цели, раскрыв себя. Мне даже не пришлось отдавать лишние команды. Два японца с нагинатами уже бросились к огненному магу. Движения были отточены и быстры. Их оружие блестело при свете луны. Еще одна группа японцев окружила дальнобойных магов, вступив в бой и выдавливая их к центру лагеря. У этих сбежать не получится. Мне же снобу осталось разобраться с последней группой противника. Их было всего двое, так что я приказал лежащему рядом мечнику помочь в сражении с огненным магом. Тот словно полыхал изнутри, ловко уворачиваясь от нагината, держа среднюю дистанцию. Еще один боец там не помешает. Неожиданно, двое бойцов, укрытых мерцающими накидками, не стали пытаться сбежать под шумок. Наоборот, они молча ждали, пока мы с Нобу приблизимся. У одного из противников был меч, второй оказался безоружным. Тот, кто называется ханом, произнес безоружный мужчина. «Я здесь, чтобы проверить твою силу. Говорят, твоя защита непреодолима. А того за компанию прихватил», усмехнулся я, указывая на мечника. «Поединок 2 на 2», присоединился к разговору мечник. «Мы чтим благородные традиции воинского пути. Вот где набирают таких остолопов. Залили нам пещеру лавой, напали посреди ночи, пытались уничтожить спящих. Какое благородство! Видимо, только тогда, когда оно им выгодно. Мы проявим к вам милосердие», ухмыльнулся потрескавшимися губами мечник. Я бросил короткий взгляд в сторону. Вокруг вовсю шумела битва. Огненный маг потерял часть трезвости. Его загоняли копьями и мечом. Места для маневров становилось все меньше. Трое классных воинов точно справятся, это лишь вопрос времени. У уничтоженных машин лежало много тел. Группа магов не смогла сдержать напор японцев. Они прошли сквозь них как нож сквозь масло, не оставив камня на камне. Лишь несколько противников отчаянно сопротивлялись. Но их участь была предопределена. Сегодняшний день явно был предупреждением. Или очень неумелой и неудачной попыткой диверсии. Мои тактические и верные инструкции точно помогли, но уж слишком плоской получилась атака. Все или ничего. Так не бывает. Милосердие, невозмутимо проговорил я, оценивающе осматривая двух противников, как и благородство, это привилегия сильных. Вы уверены, что достаточно сильны, щенок? Резко огрызнулся мечник, доставая полуторный меч из ножен. Ты познаешь настоящее милосердие. Твоя голова станет отличным трофеем. Бодро поддержал товарища маг, на чьих руках загорелись защитные руны. Маг выбросил руки вперед. С кончиков пальцев сорвался воздушный кинжал, раскрывшийся веером. Его партнер же сделал рывок вперед, стараясь сократить дистанцию. Я сделал кувырок в сторону, пропуская смертоносные потоки воздуха над головой. Нобу же принял боевую стойку, начав медленно пропадать из вида. «Подожди», — холодно бросил слуге я, чтобы тот не распылял силы. Оппоненты на миг замерли, неправильно расценив мои слова. На их лицах заиграли довольные улыбки. «Что?» — выпалил мечник, покачивая мечом из стороны в сторону, испугался. «Это все, на что способен великий хан? Ха, точнее его подражатель. Мы готовы рассмотреть вариант твоей сдачи, щенок», уверенно ударил кулаками перед собой, отчего вокруг него разошлась звуковая волна. В ушах зазвенело. Магия этого бойца была действительно впечатляющей. «Жаль пацана». «Эх», устало вздохнул я, а затем отдал простую команду, указывая на волшебника пальцем. «Юра, вот этого точно в расход». Горло безоружного мага пробила тонкая стрела с белым оперением. Противники не успели даже понять, что произошло. Волшебник захрипел и рухнул на колени. Он отчаянно пытался ухватиться за край стрелы. «Чего делать я ему, конечно, не советую. Нобу», — проговорил холодно я, рассматривая, как жизнь утекала из поверженного противника, «второму отрежь ноги и прибей к дереву. Если не заговорит, то там и оставь». «Слушаюсь, господин», — коротко кивнул Нобу, стирая собственное присутствие. «Ах ты, тварь!» — отчаянно закричал мечник, вскидывая клинок и бросаясь в отчаянную атаку. Враг бросился ко мне, неожиданно ускорившись. Его рывок был впечатляющим, как и техника владения мечом, выраженная в точном и смертоносном ударе. Жаль, что нанести его он не смог, ведь смотреть нужно было не за мной. Короткий взмах меча, и второй оппонент свалился безвольной грудой на снег. Где-то я такое уже видел. Его меч упал прямо у моих ног. Вот только фехтовальщик был жив и орал благим матом, вспоминая все известные ему слова. «Господин», — обратился ко мне верный слуга, указывая кончиком меча на небольшой серебряно-зеленый герб на одежде мечника. «Ну, герб и герб», — отмахнулся я, — «Беатрис бы его не послала». В этот миг мечник, лишившийся своих ног, прокричал что-то едва различимое, упоминая всех моих родственников, и особенно беловолосую старшую сестру. Хоть такие же гербы и были у слуг сестрицы, но Беатрис бы нас тут в порошок стерла. Ей даже эти гербоносцы не понадобились бы, а такие железки вообще на рынке в Зимнограде оптом купить можно. Кто угодно наденет. Поверженный мечник никак не затыкался, чем откровенно действовал на нервы. Он, наверное, никогда не слышал, что большая сила несет большую ответственность. В данном случае, в виде процедуры по укорачиванию конечностей, и рот ему с мылом помой, спокойно бросил я, теряя интерес к орущему телу. «Как прикажете, господин», — вновь отозвался верный слуга, вытирая лезвие меча об одежду поверженного оппонента. Битва за спиной закончилась. Пленных не было, да и они были не нужны. Потерь не оказалось. Бойцы неторопливо собирали трофей. Особенно им приглянулись маскировочные накидки. Такие хрен достанешь у обычного торговца. Останавливать японцев я не стал. Они сегодня хорошо поработали и заслужили небольшой бонус. Удивил, раздался сверху веселый голос проводника. «Да ладно», — пожал плечами я, поднимая взгляд к кроне одного из древних деревьев, где и прятался Юрий. «Часть транспорта уничтожили», — слегка разочарованно прошептал Нобу, смотря, как затихающее голубое пламя доедает железо некогда целых машин. «Да, жаль было автомобили, но я их уже считал потерянными активами, ведь двигаться дальше на них смысла не было, а так сослужили добрую службу хозяину». «Юра», — обратился к проводнику я, задавая давно сформировавшийся вопрос, «а на чем мы, собственно, утром ехать собрались? Что-то я не вижу здесь снегоходов». «А их и нет», — в одно мгновение ловко соскочил с дерева мужчина, приземлившись, правда, на спину агонизирующему мечнику. «Зачем нам снегоходы, когда есть снегоступы? Хорошо, что не лыжи, а то я на них не мастак, это же не одно и то же, верно?» Глава 42. Лесная местность после шахты больше напоминала параллельный мир, где на севере раскинулся край белого песка. Сугробы походили на барханы, а движение на автомобилях точно заставило бы мою группу забуксовать. Да и двигались мы не по отмеченному на карте маршруту. Юрий вел нас прямо сквозь лес. С одной стороны, это было опаснее. Здесь группу вполне могли поджидать дикие звери или просто природные неприятности. Да и двигаться приходилось в холоде и за счет собственных сил. С другой стороны, заметить нас в снегу было затруднительно. Как для моего благородного семейства, так и для неприятеля. В голове все еще была свежа ночная стычка. Пойманный же наемник от чего-то до самого конца уверенно твердил о дворянке со светлыми волосами. Ну-ну. Впрочем, его информация мне все равно не помогла бы. Точнее, задача не изменилась бы. Идем вперед. Побеждаем плохих парней. Побеждаем хороших. Вообще побеждаем все, что движется и не движется. С триумфом возвращаемся в поместье Онежских, а затем в Москву. И наследник я. Вуаля. В любом случае, я сомневаюсь, что наемников послала Беатрис. У нее, по моему мнению, были немного другие методы. А вот Седрик вполне мог повесить на своих головорезов жетоны и отправить их за моим телом. Впрочем, это было неважно. Мы осуществляли долгий переход через лес, а с неба на головы начал падать тяжелый, холодный снег. Изо рта валил пар, но магия крови не давала организму почувствовать даже малейшие неудобства. Японцам было посложнее, но и укутаны они были с ног до головы. Да и никто не жаловался. За спиной тихо сопел верный Нобу. Передо мной же мелькала фигура Юрия. Отправившись с самого утра, группа успела преодолеть приличное расстояние, так что скоро нас ждал привал. «Остановимся в берлоге к северу», — донеслись до меня слова проводника. Я лишь согласно кивнул. Теперь все, что было впереди, всегда находилось к северу. К моему удивлению, то, что проводник назвал берлогой, оказалось вполне удобной и просторной пещерой. Даже группа из дюжины человек могла остановиться здесь на привал и чувствовать себя комфортно. Японцы, не привыкшие к холоду, с удовольствием разгружались и организовывали стоянку для небольшого перерыва. Юрий уже успел опустить снаряжение на холодные камни и вовсю трудился над огнем. Впрочем, в отличие от остальных, в эпивохе холод, кажется, помехой не был. Двигался он уверенно и деловито, с видом настоящего профессионала. Небо и земля по сравнению с образом, показанным в Зимнограде. Дозор был выставлен. Из рюкзаков и вещмешков наружу полезли кружки, термосы и съестные припасы. Огонь, наконец, загорелся. По замкнутому пространству разнесся запах чая. В животе заурчало. Перекусив несколькими кусками сушеного мяса и залив это доброй порцией обычной воды, я наконец-то смог просто вытянуть ноги у стены. Переход без магии крови не дался бы мне так легко. Никогда не был специалистом по зимним прогулкам в снегах. Юрий подошел и опустился на камень рядом. И с довольной ухмылкой достал из недр одежды потертую флягу. «Будешь?» Сделав глоток, мужчина протянул тару мне. Отказываться я не стал и принял фляжку. На боку раньше явно был рисунок или изображение, которое, впрочем, за годы использования успело стереться практически полностью. Фляга, неожиданно, источала тепло. Ну, не кровь же он там носит. Ее бы я почувствовал. Я сделал глоток. КХМ-КХА. Закашлялся я, когда горло беспощадно обожгло. Нет, не так, горло обожгло. Резко, грубо, как наждачной бумагой. Перехватило дыхание, а в следующий момент по телу разошлась волна непривычного, но ощутимого тепла. Усталость отступила, а мышцы, казалось, наполнились новыми силами. «Ну», — проговорил Юрий, жадно отнимая у меня фляжку. «У меня в первый раз было хуже. Ты еще хорошо справился. Не собираюсь с тобой», — пытался дышать горящими легкими я, «это обсуждать. Тоже мне», — поделиться он решил. «Про первый раз. Пусть с друзьями своими болтает». «Нет так нет», — по-философски парировал проводник, делая глоток из фляги. «И как его не уносит? Там же крепость, как у медицинского спирта. Не стоит узнавать, почему мне это известно. Вот ведь действительно привычка вторая натура. Что у нас с ночевкой?» Поинтересовался у Юрия я, когда тот убрал драгоценную тару куда-то вглубь одежды. «Есть два варианта», — задумался на мгновение проводник, а затем достал из вещмешка карту. Его карта отличалась от той, что была предоставлена княжной. На бумаге здесь и там стояли известные лишь владельцу символы и обозначения. Впрочем, некоторые были вполне понятны даже обывателю. Например, череп. Ничего доброго от такой отметки ждать не стоило. «Хороший и плохой», — шутливо бросил я, рассматривая разрисованное полотно. «А ты догадливый, то ли уважительно, то ли издевательски», — проговорил проводник. А затем мужчина ткнул пальцем севернее отметки шахты на карте. «Очевидно, что мы были здесь». Его палец двинулся вверх и влево. Там была изображена неизвестная закорючка. «Я что, должен все знаки отгадывать?» Посмотрел на весело оскалившегося Юрия я. «Не в угадайку же играем. А ты посмотри внимательнее», — ехидно бросил проводник. «Прям внимательнее. Сначала мне захотелось напомнить наглому пьянчуге, кто здесь дворянин и к кому следовало обращаться на «вы». Но затем я решил просто следовать инструкциям специалиста». Глаза уткнулись в закорючку. Я не моргал. Просто смотрел на неизвестный знак. Зрение расфокусировалось. Глаза защипало. Но символ неожиданно расплылся и превратился во вполне понятный текст. «Охотничьи домики», — уверенно проговорил я, осознавая написанное. «Я не видел. Это не было воспринято глазами. Скорее мозг смог каким-то образом считать и распознать неизвестный мне до этого код. Молодцом, подбадривающе произнес проводник, а затем провел почти прямую линию по горизонтали, остановившись на небольшом закрашенном пятне с новым символом. На этот раз процесс пошел легче, но не быстрее. Однако через несколько мгновений я осознал, что было написано на карте. «Ведьмина изба», — произнес словно завороженный я. «Вот и второй вариант», — хитро прищурился Юрий. «А-а-а», — задумчиво протянул я, невольно двигаясь глазами по карте вверх на север. Неизвестные символы начали плыть и объединяться в слова. Сердце забилось чаще, в висках зазвенело, меня словно контузило. И в самом верху, в конце пути, красовался всем известный знак – череп. Буквы начали принимать очертания. «На сегодня хватит», – деловито произнес Юрий, небрежно складывая карту и убирая ее за пазуху. «Мне потребовалось немного времени, чтобы проморгаться и прийти в себя. Решай», – безразлично бросил попутчик, потянувшись и захрустев суставами. «И какой вариант хороший, а какой плохой?» – поинтересовался я у проводника, потирая глаза. «Выбирать тебе», – в голосе мужчины не слышалось ни единой нотки эмоций. «Иначе будет неинтересно». Я ненадолго призадумался. «У него есть карта». «Нет, лучше. Рисунок карты, с зачарованными знаками, обозначающими преграды на пути, или укрытие. Вот только черепок в самом верху все так и не давал мне покоя. Почему-то я знал, что если спрошу, то не получу ответа. Оставалось надеяться, что под этим символом не было зачаровано ничего фатального. Что-то мне оба варианта не особо по душе, честно признался я, вспоминая расплывшиеся символы. «Такое бывает», — успокаивающе сказал Юрий. «К ведьмам я с недавнего времени отношусь не очень, в голову сами собой полезли воспоминания из подземелья и шахты. Бывает», — пожал плечами мужик. «Мне одна как-то ухо откусила. У тебя же их два», — непонимающе проговорил я. В голове была стопроцентная уверенность, что у проводника все части тела были на месте, все видимые, об остальном не знаю. «Ха», — довольно ухмыльнулся Юрий, явно вспоминая что-то из прошлого. «Теперь, да, отлично. Сидят как-то трехухий алкоголик и дворянин-самозванец в пещере. Прямо как начало анекдота. Это еще не считая моих кровавых способностей. А на кого здесь охотиться?» — поинтересовался я, разминая шею. «Хороший вопрос», — хитро оскалился Юрий, уставившись на меня холодными серыми глазами. «Интересно, интересно», — медленно кивнул головой я. «Что-то в этих символах и названиях на карте не давало мне покоя. Как будто, даже увидев и сложив буквы, я упустил нечто важное из виду, как забытое слово на самом кончике языка. А мне интересно другое, господин», — неожиданно обратился ко мне Нобу, отчего я вывалился из мысли и чуть не подпрыгнул на месте. «Зачем вы целый час смотрели перед собой, и когда эта слуга успел подкрасться?» «Интересно», — я взглянул на Юрия, его лицо потеряло всякие эмоции, не было ни хитрого оскала, ни охотничьего прищура глаз, лишь фляга осталась все той же, и пил он из нее жадно и не отрываясь. В пещере раздался рык, точнее отрыжка, больше похожая на дикого зверя. Это был проводник, довольный своим перформансом. Он утер рот рукавом. «Ну что, решили?» — стряхнул с одежды видимые лишь ему крошки Юрий. Вопрос был явно адресован мне. «Давай-ка на ночь остановимся в охотничьих домиках», — сделал окончательный выбор я. «Все-таки с ведьмами у меня с самого начала не заладилось, так что уж лучше домики, да и места будет больше. Все-таки путешествую не один». «А-а-о», — уважительно произнес проводник, — «это вы знаете хорошее место для стоянки. Княжна все-таки выдала отличную карту». «Ага», — решил поддержать своего коллегу-артиста я. «Княжна». Нобу, кажется, впервые за долгое время не уловил нить разговора, отчего японец просто достал ту самую карту. «Господин», — обратился ко мне задумчиво японец, — «на карте нет никаких охотничьих домиков. До ближайшей деревни еще 2 дня пути». «Да», — изобразил удивление я. «А мне вот снизошло небесное озарение. Еще и ведьма, тьфу на нее, 3 раза через оба плеча, привиделась. Но к ней мы не пойдем, а то съест». «Это правильно», — поддакнул мне Юрий. «Ночевать в лесу — не лучшая затея», — еще раз сверился с картой мечник, не находя там ни капли помощи. «Понимаю. Вот только в мире Нобу других вариантов просто не было, а в моем были. И верить ли карте Юрия или нет, это был не вопрос. Проводник здесь один, и если понадобится, то я выполню данное ему на площади обещание. Просто оставлю умирать в снегу, медленно и мучительно». «У-у-у», — произнес проводник, словно уловив эмоциональные изменения во мне. «Что-то похолодело, не чувствуете?» «Меньше болтай», — угрожающе ткнул пальцем в проводника я, больше веди, слушаюсь и повинуюсь», — картинно поклонился мне мужчина. «Только сначала схожу в уборную, боюсь, что дальше места не представится, а я плохо переношу холод». «Как скажешь», — безразлично махнул Юрию рукой я, не желая вдаваться в детали. Тот уверенно кивнул, затем легко развернулся на 180 градусов и удалился куда-то в темноту пещеры. «Мы не будем ночевать в лесу», — спокойно произнес я, обращаясь к верному слуге. «Слово, как скажете, господин», — смиренно поклонился японец. «Осталось лишь собрать пожитки и двигаться. Благо, я не стал особо распаковываться. Я поднялся на ноги и осмотрел своих подопечных. Большинство уже закончили есть и просто спокойно сидели у костерков, грелись и отдыхали. Впереди предстояло путешествие до самой ночи. Откуда-то я это точно знал. Нам сильно повезет, если доберемся до охотничьих домиков к сумеркам. Ночью в лесу нашей группой точно делать было нечего. Нобу, заинтересованно обратился к слуге я, когда откуда-то из-за спины донеслись удивленные и раздраженные возгласы на японском: «Разве у нас в пещере есть уборная?» Мечник на миг задумался, а затем его лицо заметно побледнело. Японец даже на миг потерял привычный блеск в черных глазах. «Никак нет, господин», — ответил слуга, потянувшись к мечу. «Место обустроено только снаружи. Туда и ходим. Вас проводить?» — раздался нелицеприятный и вовсе не дворянский звук из глубины пещеры. И я был уверен, кто за этим стоял. Или, точнее, сидел. «Вот ведь говнюк, Юра, твою ж мать!» — невольно вырвалось у меня, а лицо скривилось в недовольной гримасе. Впрочем, задерживаться в пещере после такого я не стал, и резво направился к выходу, махнув рукой Нобу. «Воины, по коням!» — уверенно скомандовал я, стараясь побыстрее оставить радиоактивную зону позади. Японцы сегодня к перформансу проводника явно готовы не были, поэтому им особого приглашения не понадобилось. Воины резво собирали мешки, тушили огонь и буквально выскакивали наружу. А там, напоминаю, был мороз и холодный ветер. Кажется, что эту пещеру теперь стоило отметить на карте, как необитаемую. Мои верные воины начали группками вываливаться из пещеры на белый свет и снег. Некоторые мужчины с трудом сдерживали слезы, словно их только что травили газом. Другие, едва выбравшись, бросались на снег и жадно вдыхали ледяной, свежий воздух. Третьи опускались на снег и молились. Кажется, что нетронутым из этой битвы не вышел никто, кроме самого виновника торжества. Юрий явился последним. Довольный и веселый мужчина даже насвистывал какую-то песенку. «Дай пять», — поднял ладонь вверх проводник, обращаясь к Нобу. Тот лишь удостоил Юрия молчаливым, скептическим взглядом. Впрочем, ко мне шутник не обращался. «Ну что, пора», — немного посерьезнел мужчина, увидев, что его настрой никто особо не поддерживал. «Веди», — приказал пьянчуге я, а затем добавил: «Не забудь пометить пещеру на карте княжны». «Так я уже», — ухмыльнулся проводник, а затем легко оттолкнулся и двинулся дальше по снегу. Спорить с проводником времени не было, да и желания. Кровавая магия от чего-то не беспокоила меня бурлением с самого утра. Такое бывало редко, и это настораживало. Может, конечно, насытилась с ночной битвы, но там я активного участия не принимал. Второй переход за день оказался более утомительным. Мы двигались быстро, практически не сбавляя темп. По-видимому, Юрий тоже осознавал, что продираться сквозь глубокий снег и густой лес ночью было крайне нежелательно и вовсе опасно. Поэтому, активно работая ногами, моя группа сокращала дистанцию. Даже сейчас в голове я примерно представлял, сколько нам оставалось добираться до охотничьих домиков. Мы толкались и двигались, шаг за шагом, километр за километром. Солнце уже давно скрылось за кронами высоких черных деревьев. На лес медленно и неизбежно опустились сумерки. В темных уголках, на самом краю поля зрения, мне виделось едва заметное движение. Где-то прямо в глубине леса. Кровь внутри подозрительно молчала, отчего даже я начал чувствовать холод. Тяжелое дыхание сзади явно указывало на то, что японцам был нужен привал. Но мы гнали словно сумасшедшие, пока, наконец, не оказались на небольшой опушке леса. В самом центре, в тени величественных деревьев, стояло три домика. Впрочем, назвать их так язык не поворачивался. Когда-то эти постройки действительно были крепкими избушками, но сейчас бревен в стенах не хватало. Окна были разбиты, дверей просто не было, а внутри некогда крепких домов лютовала зима. Худшим было то, что в воздухе я точно чувствовал мускусный, сладкий запах засохшей крови. Она была на стенах, земле и даже деревьях. Я точно чувствовал это. Здесь случилась настоящая бойня. Кажется, что карта проводника все же устарела. Моя грудь тяжело вздымалась. Руки были налиты свинцом, а изо рта так и валил пар. За спиной раздался вой. Далеко, где-то там, на пройденном нами пути был дикий зверь. Затем этот зов поддержали сбоку, уже ближе. А через еще одно мгновение сумерки разразились протяжными, зловещими, нечеловеческими звуками. «Помнится, ты спрашивал, на кого охотиться в этом лесу?» Могильным тоном проговорил Юрий, повернув голову ко мне, на нас. Очередной вой раздался совсем рядом, и в сумерках леса за разрушенными домами четко зажглись багровые, хищные глаза. Глава 43. В сумерках вокруг кружили пока еще редкие, вытянутые, хищные тела. Вой раздавался уже со всех сторон, эхом разносясь по лесу. Группа заняла позицию вокруг домов, а пушка позволяла держать круговую оборону. Но всю ночь мы точно не простоим. Юрий держал в руках лук, но пока стрелять в темноту он не спешил. Нобу, как всегда, занял позицию рядом со мной. Вот только переживать японцу сейчас стоило о собственных людях. Впрочем, воины были невозмутимы. Был ли это японский фатализм или просто преданность мне и друг другу, неважно. В глазах и руках была сталь. Мы успели разжечь огни по периметру. В руках некоторых японцев были факелы. Но отчего-то мне казалось, что огонь не отпугнет ночных зверей. «Есть какие-нибудь идеи?» — поинтересовался у меня проводник, лениво обводя темноту леса взглядом. Хороший вопрос. И идеи были, вот только выполнение зависело от уж слишком многих факторов. И в первую очередь от моей скорости. А без кровавой силушки достичь ее будет трудновато. Драться, пожал равнодушно плечами я, или бежать и драться. Можно, в принципе, и то и другое. Здесь больше шансов удержать оборону, господин, негромко произнес Нобу, застыв в боевой стойке. Сталь, обычно отражающая лунный свет, сейчас была темна, так же как и окружающий нас лес. Но японец привык сражаться в темноте. Ха, но меньше шансов выжить, весело выдохнул Юрий, которому, похоже, наше текущее положение приходилось по вкусу. Верно, спокойно согласился с проводником мой слуга. Ну и выбор. Вот только ответственность перекладывать я не собирался. Большие обычно у них стаи? Поинтересовался у проводника я. Обычно от трех, беззаботно проговорил мужчина, примеряя стрелу с белым оперением на тетиву. Сносно, тихонько произнес я, тщетно пытаясь призвать кровавую магию. Что-то кровушка сегодня не бурлила совсем. Вот ведь зараза. И чего так испугалась? Похоже, что в темноте гулял хищник пострашнее меня. Надеюсь, что сталкиваться с ним не придется. До 40, язвительно добавил Юра, словно ждавший моего ответа. ТЦ, эх, вздохнул я, грудью набирая холодный зимний воздух. Ну зато неплохо пожил. Хоть и недолго, язвительность так и валила от проводника, который, слегка прищурившись, рассматривал кружащие в темноте фигуры. Хоть и недолго, легко согласился я, пытаясь вспомнить маршрут отсюда до ведьминой хижины. Сколько, говоришь, нам до ведьминой хижины бежать? Но проводник, похоже, меня не слушал. Он занял позицию для стрельбы, вскинул лук, а затем прицелился куда-то между деревьев. А ну не, попытался было остановить его Нобу, но опоздал. А я и не говорил, ответил мне Юрий, выпустив стрелу в темноту. Раздался надрывистый вскрик, почти похожий на человеческий, а затем приглушенный скулеж. Округа разразилась низким, опасным рычанием. Красные точки замелькали в накрытом сумерками лесу. «Нобу, готовь людей», — холодно проговорил я. «Будет исполнено, господин», — быстро сориентировался японец, растворяясь в тени. «Подойди», — спокойно скомандовал Юрию я. «У меня есть план». Проводник, с улыбкой до ушей, выполнил мой приказ. В его глазах читалась детская радость. Даже обидно было его расстраивать. Вру, не очень. Прости, попытался изобразить виноватый вид мужчина, но полностью провалился, не сдержался. Ничего, сказал я, одобрительно похлопав товарища по плечу, у тебя вообще проблемы с недержанием. В глазах Юры сверкнули искорки. Кажется, что шутка ему пришлась по душе. Так вот, продолжил я говорить рассудительно, мы с тобой сейчас отправимся в путешествие, вдвоем, ты же проводник, вот и поведешь, бросишь своих, удивленно спросил мужчина, склонив голову на бок. Кажется, искренне улыбнулся я, размахиваясь, ты кое-что не понял. Юрий не успел хоть как-то отреагировать, а ему в лицо прилетел увесистый кулак. Я целился в нос, туда и попал. Из ноздрей проводника хлынула кровь. Тем временем рык приближался. Уже можно было различить волчьи фигуры зверей. Только были они больше обычных волков раза в два. Чем их здесь кормит? Впрочем, вопрос риторический. А-а-а-а, ничуть не обиделся на меня Юрий, стараясь удержать хлынувшую из носа кровь, бгимонка. Мужик начал гнусавить, отчего я чуть не разразился смехом. Забавная ситуация. Верно, бгимонка, кивнул я, отпуская мужика. Так это же верная смерть. Равнодушно и даже скорее буднично проговорил Юрий, словно стараясь понять мою реакцию. А план-то был очень простой. В царстве зверей выживает сильнейший, и существуют звери на инстинктах. Если от группы в дюжину крепких и вооруженных людей отделится двое, то что произойдет? А один из них еще и вкусно пахнет кровушкой. Верно, настоящее веселье. И чую, что за нами погонятся самые нетерпеливые и яростные. А это даст шанс устоять моим ребятам. Правда, для меня это значило одно. Быстрые ноги волков не боятся. И согласно данному принципу мне с Юрчиком предстояло отмахать все километры до ведьмы. Если ты не маг, ехидно бросил проводнику я, то верная смерть. Господин, встрял в наш разговор Нобу, вам будет безопаснее здесь. Волк, выкрикнул я, отчего японец ненадолго отвлекся, обратив внимание за спину. На меня уставился осуждающий взгляд черных, узких глаз. Я это ему командовал. Невинно пожал плечами я, указывая на Юрия. «Ну иди, на английском, волк, а ты проследи, чтобы ни один боец не погиб этой ночью. Это приказ. Как закончу, свяжусь по рации. Слушаюсь». Японец посмотрел на меня как в последний раз. «Берегите себя, господин. Это все, конечно, очень дгогательно, но...» Попытался было вставить 5 копеек Юра, но получил пинок прямо в грудь, отчего покатился в сторону леса спиной назад. У меня в крови аж на мгновение снова дернулся дар. Настолько мне надоели выходки этого пьянчуги. Слова больше были не нужны. Я резво кинулся за Юрой, который поднялся со снега акробатическим кульбитом и даже не потерял свое оружие. Ах-ха-ха-ха! Заливисто и искренне рассмеялся проводник. Отгасим эту скучную ночь. Отгасим, тихонько пробормотал я, пародируя его гнусавость. Обязательно отгасим. Несмотря на подбитый нос, Юрий двигался ловко и быстро. Его изношенная одежда сама была похожа на кору окружающих деревьев. В принципе, проводник мог и переждать всю заварушку где-то на дереве. Но кровь, капающая из его сломанного носа, оставляла за ним слабый след. Приманкой сегодня все-таки был он. Мы двигались с максимально возможной скоростью, не оборачиваясь. Ветки успели слегка подрать лицо, а ноги, уставшие после перехода, все еще ныли. Километр сменился новым, затем еще одним. Одно было хорошо, за нами точно гнались. Вой раздавался в основном позади, но с каждым пройденным километром приближался. Скорее всего, волки все-таки попробовали взять на зубок Нобу и его ребят, но обломались и предпочли незащищенную, убегающую добычу. В деревьях было совершенно невозможно разобрать расстояние, но хотя бы моя магия потихоньку оживала. Кажется, что злость все-таки подтолкнула дар, раскочегарила. Сколько еще? Мой голос был скорее похож на рык зверя, чем на человеческую речь. Долго, не оборачиваясь, бросил Юрий. И это была твоя идея. Если доберемся до хижины, прошептал себе под нос я, то выживем. Угу, сарказм так и сочился из любого звука, издаваемого проводником. Даже со всеми его знаниями о местности, лес Зимнограда был непредсказуем, а ночной и подавно. Но хижина для нас представляла единственную надежду, вряд ли волки смогут сунуться туда, если ведьма там все-таки есть. Вот только будут ли рады нам, надеюсь, что нас не встретят очередные развалины. Но это при условии, что мы сможем добраться до нее. Леденящий душу вой раздался позади нас. Он был близко, слишком близко. Волки уже успели сократить дистанцию. Мои челюсти сжались. Было лишь немного жаль Юрия, которому пришлось сломать нос, чтобы привлечь диких зверей. Кровь взывала к ним. Хотя, если честно, то даже сейчас посреди холодного, зимнего, ночного леса сломанный нос проводника вызывал какую-то теплоту на душе. Жаль, что она не могла согреть немного замерзшие пальцы. Впрочем, сила внутри начала снова откликаться, так что я был готов, как к холоду, так и к волкам. «Сюда!» – скомандовал Юрий, резко меняя курс и ныряя влево сквозь кусты. На ветках осталась его кровь. Они явно неплохо расцарапали лицо проводника. Я же просто с силой проломился сквозь заросли. Еще один вой, на этот раз более дикий и продолжительный, и доносился он откуда-то сбоку. Нас выслеживали и загоняли, и вовсе не бездумные хищники. Когда мы наконец прорвались сквозь подлесок, то оказались на небольшой заснеженной поляне. Юрий поскользнулся и чуть не укатился в сугроб. Его дыхание было резким и прерывистым. Кровь на лице замерзла, руки подрагивали. «Надо же, они сбивают нас с пути и загоняют к реке». Глаза проводника с любопытством осматривали окрестности. «Как будто знают, что мы направляемся к хижине. Звучишь так, будто восхищаешься ими», — тяжело выдохнул я, стараясь перевести дух. Моя магия крови пульсировала, кружилась вокруг меня едва заметными частицами. Волки были близко, но я был готов. «Нет», — уверенно кивнул Юрий, указывая пальцем на обрыв в десятки метров перед нами, «просто предупреждаю, они умные. Если прижмут нас здесь, то мы умрем». «Не умрем», — весело оскалился я. Мое сердце бешено колотилось в груди. Я сталкивался и с магами, и с дворянами, и с наемниками, но только с людьми. Волки были другими. Я словно мог чувствовать их голод. Мои пальцы едва заметно дернулись, а я почувствовал пульсацию магии под кожей, и почувствовал хищников. Они были близко, слишком близко. На грани восприятия мелькнула едва заметная тень. Юрий опустился на одно колено и вытащил стрелу из колчана. Его глаза уставились на подлесок, который мы только что пересекли. Они разделились, пробормотал он, двое слева, четверо прямо, остальные пока не успели нагнать. «Убьем всех», сквозь зубы прорычал я, «Господь разберет своих». Я чувствовал, как волки приближаются, невидимо, незаметно, как почти разразившийся шторм. Юрий поднял лук и прицелился в густой подлесок. Его руки слегка тряслись. Проводник затаил дыхание. Хруст. Ветка в подлеске предательски надломилась под тяжелой лапой. Пальцы проводника молниеносно отпустили тетиву. Стрела метнулась вперед со смертельной точностью, и вопль боли прорезал тишину, когда она попала в цель. Времен на радость не было. В темноте раздался низкий рык, и на меня бросилась массивная фигура с огромной, полной клыков, слюнявой пастью. Я протянул руку вперед, и воздух передо мной разрезал кровавый хлыст. Прямо в тот момент, когда волк прыгнул, магия столкнулась в воздухе с плотью. Черная толстая шкура, казалось, поглотила часть удара, но волк все же рухнул на землю в стороне от меня и заскулил от боли. Существо зарычало, глаза сверкнули яростью, прежде чем силуэт противника снова скрылся в тени. «Они скоро перегруппируются», — сказал Юрий, поднимаясь на ноги. Выражение лица его было бледным, но решительным. «Есть небольшой коридор, мы должны двигаться». Мое дыхание было тяжелым, но я согласно кивнул. Ни я, ни Юрий не смогли убить волка, да и размером они были с автомобиль. «Лютоволки», — негромко ответил на незаданный вопрос Юрий, прежде чем начал продираться сквозь снег. Похоже, что мое удивленное лицо транслировало вопрос. Что ж, нам действительно следовало спешить. Лютоволки точно не собирались сдаваться. Юрий с отработанной точностью устроил маршрут среди неведомых лесных троп. Его знания позволяли нам выиграть так необходимое время. Каждый изгиб и поворот в лесу был похож на азартную игру, на гонку со смертью. Лес расступился, когда мы достигли лощины, больше похожей на неглубокий овраг, заполненный острыми камнями и колючим подлеском. За этой лощиной на небольшом пригорке стояла едва заметная на фоне величественного леса хижина ведьмы. Вокруг изменился даже сам лес. Корявые деревья, скрюченные возрастом, поднимались к небу, словно руки мертвецов, восставших из могил. Их голые ветви качались на холодном ветру, а воздух был тяжелым от неестественной тишины. Аккуратно сложенная изба, казалось, колыхалась. На крыше лежал небольшой слой снега, все стены снаружи были покрыты черным мхом, а тут и там виднелись неровные камни. Вид этого дома был одновременно и облегчением, и предупреждением. «Мы почти на месте», — негромко произнес Юрий, осматривая окрестности. Но что-то не так, действительно. Вой затих, его не было слышно ни сзади, ни сбоку. Казалось, что волки вовсе бросили погоню, оставив двух путников в покое. Повисла гнетущая тишина, и затем, из одной из ям в лощине появился зверь. Этот лютоволк был крупнее, чем увиденные мной раньше. Его мех густого, пятнисто-черного цвета почти сливался с ночью. Пылающие, багровые глаза светились злобой и интеллектом, превосходящим других особей. Это был необычный волк, вожак. Существо издало гортанный рык, отчего сотряслась сама земля. Из открытой пасти валил пар, обнажая угрожающие клыки, каждый размером с кухонный нож. Создавалось впечатление, что зверь улыбался. Каждый мускул в его теле был сжат до предела, как пружина. Волк был готов к прыжку в любой момент. За спиной наконец раздалась перекличка звериных голосов. Они выли в предвкушении долгожданной победы. Внутри загорелось желание. Желание проверить хозяина местных земель на прочность. Был ли именно он тем зверем, что ненадолго заглушил мой дар. «Теперь нам не убежать», — мрачно проговорил Юрий, крепче сжимая свой лук. «Будем сражаться». Я медленно шагнул вперед, к самому склону. Кровь уже капала с кончиков моих пальцев, привлекая внимание зверя. Сила внутри привычно бурлила. Магия была готова. Готова к битве. Готова к испытанию. Готова к новому вызову. Ближний бой с лютоволком. Предложение, от которого мое естество не могло просто так отказаться. «Я разберусь», — криво ухмыльнулся я, обнажая собственные зубы. «Иди к хижине, не будь глупцом», — прорычал Юрий, доставая стрелу из колчана. «Мы либо выберемся отсюда вместе, либо умрем. Я обещал оставить тебя умирать в снегу», — проговорил негромко я, не отрывая взгляда от волка. «Помнишь?» — Юрий заколебался. Впрочем, ненадолго. Он убрал стрелу обратно в колчан и коротко кивнул. «И то верно», — легко согласился проводник, начиная огибать лощину по дуге. «Разберешься так разберешься. У богатых свои причуды». Мне уже было не до разговоров и колких фраз. Я медленно спустился в лощину. Каждый шаг приближал меня к неминуемой смерти, но дар уверял об обратном. Лютоволк лишь ждал, оскалившись еще сильнее. Похоже, зверь понял, что сегодня ему предстоит бой со мной, и он не возражал. Впрочем, единственным шансом для Юрия была моя победа, иначе его все так же съедят. А в собственных силах я был уверен. Мои шаги замедлились, дыхание успокоилось, лишь сердце билось чуть чаще обычного. Где-то на грани видимого я заметил фигуры волков, не решающихся ступить на территорию вожака. Нет, на мою территорию. Мы замерли друг напротив друга, волк и человек, зверь и зверь, и оба улыбались. Кровавая магия внутри меня всколыхнулась, красные щупальца обвились вокруг рук. Сила пульсировала внутри, заглушая все посторонние звуки. Лес, казалось, потемнел от моего дара, призванного для отчаянного сражения, для последней битвы, для очередной победы. Лютоволк слегка склонил голову, словно отдавая дань уважения достойному противнику. Я лишь коротко моргнул в ответ, и в следующий миг вожак оглушительно зарычал и бросился в атаку. Глава 44. Мои мышцы разжались, словно пружина. Магия пульсировала в крови, а гул в голове бил набат. Грудь отозвалась болью, когда магия ответила на зов. Перекат в сторону. Огромная волчья туша на всех парах проскакивает мимо. Мне же оставалось лишь снова разорвать дистанцию. Мы поменялись местами. Где-то в тени, у самого домика находился Юрий. Он слегка зашевелился, но его помощь сейчас была не нужна. Я посмотрел на другую сторону. Там жадно кружила волчья стая. Крупные туши так и норовили спрыгнуть вниз, но грозный рык вожака остановил самых дерзких. В природе уважают лишь силу. Волосы прилипли к лицу после многочасовой погони. Холод умудрился забраться под одежду, даже несмотря на магию. До носа доносился неприятный, терпкий запах гниющей плоти. Только сейчас я почувствовал, что левым сапогом стою в чем-то мягком. Я на мгновение опустил глаза. Похоже, что я умудрился вляпаться в последнюю трапезу вожака. Тот лишь негромко рычал, словно разрезая лес хриплым смехом. Но ничего, мне в голову пришел один вариант хуже, чем гниющие останки. Светящиеся, красные глаза волка отражали бледный свет луны. Волк с идеальным инстинктом хищника явно смаковал мои последние моменты. Его грудь равномерно вздымалась. Вожак даже не устал от резкого рывка. Моя магия – продолжение моей воли. Мои руки – инструмент для убийства. Мой мозг – единственное, что может обеспечить сегодня победу. Волк передо мной был слишком силен, слишком опытен, слишком расслаблен. Я согнул руки, чувствуя знакомое покалывание. Сегодня нельзя было ошибаться. Лютоволк слишком быстро и силен, чтобы на него подействовали безрассудные атаки. Без предупреждения вожак бросился в атаку. Он словно на миг исчез, растворился в воздухе. Я отреагировал лишь за счет инстинктов. Багровый туман просочился сквозь поры, легкие защипало, из глаз покатились капли. Я знал, что это кровь, но вокруг меня вмиг образовалось едкое, красное облако. Самые края облака обрели форму небольших, острых кристалликов. Но волк оказался быстрее, чем я ожидал. Он уклонился в сторону с неестественной скоростью, отчего большая часть острых кристаллов пролетела мимо. Волчья пасть щелкнула с грозной силой. Мне заложило уши, но я успел поднырнуть под огромную тушу. Где-то надо мной раздалось шипение, но проверять было некогда. Мои сапоги заскользили по покрытой инеем земле, отчего я кубарем покатился в сугроб. Именно в этот момент пара массивных лап с кинжалами вместо когтей просвистела мимо. Резво поднимаясь на ноги, я заметил дюжину светящихся хищных глаз прямо надо мной. Волки выжидали. Их присутствие было ощутимо даже без зрительного контакта. Один момент слабости. Лишь один из стая бросится вперед. Кровавое облако осело на белый снег, растворяясь в земле. До следующего раза. Я стиснул зубы. В груди пульсировала боль. Новые заклинания никогда не получались у меня слишком легко. Мое дыхание было прерывистым. Нельзя было больше терять оставшуюся после длительного забега энергию. Вожак кружил вокруг меня. Его глаза мерцали интеллектом. Это был не просто зверь, а ветеран. Я чувствовал его голод. Вот только всему рано или поздно приходит конец. Лютоволк вновь бросился в атаку, но на этот раз я был готов. Я отступил, изогнув тело под неестественным углом. Прямо как Ирен на дуэли. Вот только моя спина жалобно затрещала. Буквально. Я почувствовал треск собственных костей. Ну и пусть. Каждый миг боя – боль. Победа или смерть. Зубы волка сомкнулись в воздухе, так и не поймав меня. Я выбросил руку вперед. Кровь хлынула из пальцев, но не шипами или паром, а толстым багровым хлыстом. Заклинание обернулось вокруг могучей шеи вожака. Поверхность хлыста блестела острыми как бритва краями. Волк взревел от боли и попытался отскочить назад, но кровавый кнут лишь сильнее впился ему в густую шерсть и кожу. К сожалению, сила существа превзошла все мои ожидания. Вожак просто мотнул головой, заставив меня отшатнуться. Кнут не выдержал напряжения и порвался. Волчья и человеческая кровь брызнули на землю, смешиваясь воедино. Лес разразил дикий победный рык. Боль пронзила мои руки огнем. Магия и усталость брали свое, ослабляя меня с каждым движением. Я едва ли мог продолжать в том же темпе. Зрение на миг затуманилось, но я заставил себя сосредоточиться. В этот момент лютоволк напал вновь. Огромная лапа врезалась в грудь, сбив меня с ног с жесткой силой. Удар выбил дыхание из легких, и я почувствовал, как что-то хрустит в ребрах. Вожак не отпускал свою добычу. Он уже практически нависал надо мной. Зубы щелкнули совсем близко. Я чувствовал зловонное дыхание. Глаза вожака пылали. Моя рука метнулась вперед. Кровь струилась из ран, смешиваясь со снегом и землей подо мной. Шансов было мало. Я сжал кулак, и земля под вожаком дрогнула. Острые лапы разрывали мою плоть на бедре и щиколотках. Но я не обращал на это внимания. Моя магия распространилась по земле, словно корни. Кровь волка, смешавшись с моей, отозвалась. Я дернул кулак вверх, и корни обхватили волчье тело. Еще больше крови полилось из ран зверя, а земля окрасилась в багровый. Лютоволк взвыл. Он успел дернуться, отчего не оказался полностью в ловушке. Лишь его задние конечности. Но вожак не собирался сдаваться. Зверь рвал корни вместе с собственной плотью. До самых костей черных, слегка светящихся костей. Я с трудом поднялся на ноги. Точнее, на ногу. Левая была разодрана чуть ли не хуже, чем у вожака. Грудь и спина пульсировали от боли. Но это ничего. Самое главное сейчас – не дать громадной черной туше вырваться из плена моей магии. Я собрал всю оставшуюся силу и вложил магию в заключительную атаку. Моя кровь хлынула из ран, скопилась в свободной ладони, а затем затвердела. Зазубренное копье. Прямо как тогда в лифте. Только теперь копье я создал сам, а не позаимствовал. С ревом я метнул снаряд прямо в левый бок вожака лютоволков, в самое сердце. Но тварь было не так легко убить. Лютоволк изогнул свое тело. Копье ударило не туда. Вместо того, чтобы пронзить сердце, оно вонзилось в черное плечо. Кровь хлынула из раны, вожак пошатнулся, но не упал. Задыхаясь от усталости, я смотрел, как вожак лютоволков рычит. Рычит, яростно скаля угрожающие, острые клыки. В следующее мгновение вожак освободился от пут. Он оставил в корнях крупные куски собственной плоти. «Ваэлка!» – прохрипел я, уважительно кивнув. Вожак коротко прорычал, словно поняв человеческую речь. «Но по собачьей я не говорю, только а, впрочем, неважно». Лютоволк едва держался на ногах. Его шерсть окрасилась в багряный. Из-под открытых ран выглядывали кости. Впрочем, я тоже сражался взаймы. Ноги дрожали. Мир перед глазами рябил и норовил отправиться в кругосветное плавание. Юрий оставался на своем месте. Его лук находился за спиной. Стая тоже не вмешивалась. Лишь волчьи глаза светились, как холодные угли в темноте. Битва была далека от завершения. Холод добрался до самых легких. Кровь капала с пальцев. В висках раздавался барабанный марш. Ему вторило сердце. Мои ноги дрожали, а каждое движение требовало монументального усилия. Вожак лютоволк, несмотря на ободранные конечности и копье в плече, начал медленно расхаживать вокруг меня. Его прерывистое низкое рычание разносилось в воздухе. Он все еще испытывал меня и ждал, когда я дам слабину. Я же не мог позволить себе ждать. Тело предавало меня, а магия требовала все больше сил. Впрочем, все уже было готово. Следующий раз как раз настал. Моей магией можно было управлять по-разному, но и разумом противника тоже. Если я не мог одолеть волка магией или в ближнем бою, то оставалось перехитрить его, смешать представление и магию. Я достал из-за пояса нож, небольшой охотничий кинжал, а затем с отчаянным воплем полоснул себя им по ладони. Кровь хлынула из пореза, и я позволил ей свободно капать на землю.